Лишь когда Патола вынула из колыбели плачущего младенца и дала ему грудь, очнулся от своих мыслей Боче, взглянул на жену с жалостью и сказал: «Бедняжка, как ты только будешь сегодня держаться на ногах?» Фрикса похоронили по старинному обычаю, завернули в бычью шкуру и подвесили в роще мертвых. Когда отягченный телом Фрикса кожаный гроб закачался на ветвях, сыновья его простонали: «Улетел наш отец от нас!» Но Фрикс никуда уже не мог улететь, и никогда уже не суждено было ему увидеть вожделенную страну, что вспоминалось ему всю жизнь, как туманный сон, оставивший в душе вечную тоску, которая свела его в могилу. Вани достойно оплакал своего приемного сына. Прославленные плакальщицы сменяли одна другую в течение целой недели, и во дворце Аэта, погруженном в траур, ни на мгновение не смолкали плач и причитания. Непрерывным потоком текла ко дворцу толпа жителей Вани. Никто не выходил на улицу без лавровой или ивовой ветки. Люди проходили вокруг покоившегося во дворе перед дворцом Фрикса и забрасывали его ветками. В головах у Фрикса был привязан баран, в ногах положили его детские сандалии и короткую белую тунику с золотой каймой. Фрикса оплакивал весь город. Ванцы привели к дворцу даже коллег и дряхлых старцев, чтобы те, кто не видел Фрикса живым, посмотрели хоть на мертвого. А таких, кто не мог прибрести, опираясь на провожатых, приносили на коврах и паласах. Люди входили в главные ворота и уходили через задние, чтобы попутно высказать соболезнования беде, который стоял в сторонке, весь ёжившись, и прятал заплаканное лицо в спутанных витках наброшенной на шею веревки. Сыновья Фрикса теснились под аркой. От этого долгого дня сиротства они сжались и побледнели, но все четверо были возбуждены так, что будто у них внезапно возникло неотложное дело или вновь родилась уже угасшая была надежда. Странно, что в человеке вспыхивает надежда именно тогда, когда все уже погибло, и человек упрямо до последней минуты цепляется за надежду и тешит себя иллюзией, не замечая печальной действительности. Такова его природа. Человеку трудно поверить в нагрянувшее несчастье, потому что осознание непоправимости — это последняя ступенька. На ней обрывается лестница, и дальше нет ничего, кроме одиночества, мрака и холода. Человек может даже прижаться ухом к груди покойника. Не жив ли он, не вышло ли ошибки? Потому, наверное, и не торопился он с похоронами. Надежда заставляет его медлить, чтобы как можно позже заглянуть в суровые, ледяные глаза действительности. Сыновья Фрикса, вытянув шеи, следили за непрерывным, неторопливым шествием, чувствуя, как понемногу смягчается и почти рассеивается всеобщая скорбь, воцарившаяся в городе после смерти их отца. «Сколько людей пришло!» — думали они и поднимались на цыпочки, словно хотели увидеть вдали исток этой необычайной реки. Особенно был захвачен зрелищем младший из четырех — Франтис. Рот его был полуоткрыт от напряжения, и розовый кончик языка высовывался, точно белка, выглядывающая из дупла. Когда старшие братья тихонько толкали друг друга в бок и шептали: «Смотри, вон еще идут», Франтис поднимал на них взгляд, и по лицу его пробегала улыбка гордости. Кариса стояла между Медеей и Афросионом. Она тоже, как и ее сыновья, ощущала гордость от того, что ванцы так дружно оплакивали ее супруга. Она уже поверила, приняла как должное, что Фрикс в самом деле снискал всеобщее уважение и любовь, и привыкла к этой мысли. Разве Кариса могла сделать своим мужем недостойного? «Хороший был Фрикс», — думала она, «но все же покинул меня, ускользнул». Сказать по правде, смерть мужа даже несколько обрадовала Карису. Лучше уже вдовство, чем это странное положение полужены, чем постоянное притворство и волнение. Кариса считала, что муж все равно должен умереть раньше жены, и случится это сегодня или через год не имеет значения. В глубине души ей даже нравилось быть матерью четырех сирот и вдовой всеми уважаемого человека. Тайну их ложа муж унес с собой, а от нее эту тайну никто не сможет узнать. В день погребения дворец походил на военный лагерь. Кто скреб котлы, кто рубил дрова, кто раздувал огонь. Весь двор был усыпан золой. Смерти всего было нужно много. Вокруг стояли бочки с уксусом, тазы, полные соли. Толченая кинза и чабер высились зелеными, отблескивающими, как после дождя, холмами. Повар, встав на скамейку, мешал веслом в огромном котле. Посредине двора, там, где раньше покоился усопший, сейчас оставался только баран. Привязанный к колоде, недвижный, словно золотой идол, он стоял, окруженный собственным сиянием, и думал. А думать ему было о чем. Для него наступил последний день жизни. Спасение могло принести только чудо. «Вместе явились к нам, вместе пусть и уйдут», — так повелел Аэт. Но какого еще чуда можно было ждать? И кто стал бы распинаться ради спасения одного старого-престарого барана? «Странно все-таки, убивают меня во имя того, кого я сам же спас», — думал баран. На колоде лежал нож, длинный, цвета рыбьей чешуи, с желобком посередине лезвия.